Глава 6. Даша действительно оторвалась на всю катушку. Но мы все же обошлись без членовредительства. Даже получение двух болезненных укусов на плече можно было бы избежать, не постарайся я ограничить ее доминирование. Но тут все справедливо. Хочешь чувствовать себя настоящим мужиком – страдай. Из-за нездоровых движений в высшем дворянском обществе столицы пришлось отпустить Давида в свободное плавание. Точнее, относительно свободное, потому что за ним постоянно тенью ходил один из людей Василия. Не знаю, что там перевернулось в голове моего друга, но он явно захотел побыстрее отправиться домой. Всего за двое суток Дава сумел подготовить переезд в Топинск почти всех необходимых людей и оборудования, а также совместно с Сержем собрал съемочную группу для будущих казацких истернов. Увы, как бы мы ни торопились, но если суждено опоздать, тут уж никакая спешка не поможет. Вечером, когда мы с Давой уже собрали чемоданы для утреннего выезда, а я как раз планировал отправиться к складскому комплексу, чтобы вывести Миколу из города, во дворец явился особый курьер московского телеграфа. Отдавать послание мажордому посыльный отказался, так что мне пришлось спускаться вниз. Курьер уже скрылся за входной дверью, а я все пялился в бланк телеграммы, хотя там и была всего-то пара предложений. «Срочно прибудьте для разговора, ТЧК. Жду в любое время, ТЧК. Улица Хутынская, 93, ТЧК. Директор Дубин, ТЧК». Да уж, озадачило меня это послание. Вопросов оно создавало намного больше, чем давало ответов. Почему послание подписал директор Дубин? В дневниках Игнаша упоминался некто Зотов, да и подписи на дипломе и сопроводительных документах были сделаны его рукой, если не ошибаюсь. Сила Варфоломеевич Дубин был учителем рунного дела и мастером татуажа. Хотя что я могу знать о кадровых перестановках в школе после выпуска оттуда моего предшественника в этом теле? Что еще хочет узнать от меня новый директор после столь подробного отчета? И почему вызывает, судя по адресу, к себе домой, а не в школу? Впрочем, тут есть хоть какое-то объяснение. Если ничего не путаю, на летние каникулы учащиеся убывают в лесной лагерь, а учителя получают вожделенный отпуск. Увы, на самый важный вопрос ответ все же имелся. Проигнорировать телеграмму нельзя, слишком уж категоричным и очень похожим на приказ было это послание. Если официальные внутрицеховые правила ведоков мне были известны, то о неписанных законах я мог только догадываться, так что выбора все равно нет, нужно ехать. Срочная смена планов всполошила весь дворец. Теперь мой вечерний выезд с территории особняка превращался из короткой прогулки в длительное путешествие. Часть вещей я оставлял здесь, но в дорогу снаряжался как на войну. Мало ли что ждет самозванного новгородца в родном городе Игнаши. Тут же встала проблема с Давой. Уже стоя у моего парамобиля и прощаясь с другом, я все же поинтересовался. «Ты уверен, что доедешь без проблем? Может, попросить ее высочество отправить с тобой кого-то из людей Василия?» «Да сколько же можно? Я же обещал!» — вскинулся мой друг, но, увидев мое лицо, тут же сдулся. «Дава, ты даже не представляешь, как сильно напугал меня своей дуростью». «Знаю, Игнат», — посерьезнел Давид. «Сам понимаю, что сглупил, но этого больше не повторится, даю слово». «Ох, и что мне твое слово? Для наркомана, даже начинающего, это только дым, потому что отстаивать свои обещания ему придется не перед друзьями и обществом, а перед собственными демонами. Хотя я наверняка опять перегибаю палку, поэтому сделаю вид, что поверил». Порывисто обнявшись, мы отошли друг от друга. И тут же к ритуалу прощания приступила великая княжна. И вот к чему все эти страсти? С ней-то мы увидимся максимум послезавтра. Что-то мне происходящее перестало нравиться. И, судя по всему, не только мне. «Игнат, я волнуюсь», — обхватив мое лицо ладошками и заглянув в глаза, прошептала Даша. «Будь осторожен». «Конечно, ты же меня знаешь», — постарался я напялить на себя жизнерадостную улыбку. «В том-то и дело, что знаю», — вздохнула она. «Может, все же возьмешь с собой Василия?» «Нет, я уже говорил, что у меня есть защита». Даша лишь обреченно мотнула головой и на секунду, крепко прижавшись ко мне, тут же отступила. Чтобы не усугублять и без того гнетущую атмосферу, я лихо заскочил в кабриолет, не открывая дверцы. Леонард проделал то же самое с другой стороны. Несмотря на курортные условия, он все же решил отправиться со мной. Попытка Даши оставить пушистого психотерапевта при себе еще хоть ненадолго откровенно испугала кота. Он, конечно, смелый и умный, но инстинкта, который гнал зверя подальше от стриги, еще никто не отменял. Подогнавший паромобиль графский мехвод успел провести необходимые манипуляции, так что авто тут же тронулось с места и лихо понеслось в сторону уже открывающихся ворот. Над Москвой сгущалась тьма летней безлунной ночи, словно намекая на то, что для меня сегодня еще ничто не закончилось. Кто бы сомневался, что господа из охранки просто так не успокоятся. Слежку мне удалось заметить практически сразу. Тем более, что вести подобные мероприятия на новомодных паромобилях здесь еще не научились. Я, конечно, не Доминик Торетто, но угнаться за мной у этих ребят кишка тонка. Хвост я сбросил задолго до складского комплекса, да и там особо не задержался. Микола покинул склад, так сказать, с вещами, прихватив с собой скатанный в рулон матрас. Потакая моей паранойи, мы покинули Новую Москву через восточную окраину, затем, проехав еще перемычку, соединяющую обе части столицы, добрались до Тверского тракта. На широкую, хорошо укатанную дорогу паромобиль выехал в половине одиннадцатого. Я тут же разогнал его до максимума, чтобы наверстать упущенное. Так уж повелось, что ночные поездки здесь — это единственная возможность разогнаться до нормальной скорости. Днем так не получится. Вокруг вечно снуют пешеходы, постоянно норовящие сунуться под колеса. Возчики, управляющие хоть нагруженной мешками телегой, хоть дорого украшенной каретой, ведут себя крайне эгоистично. Самые хамовитые автомобилисты из моего родного мира на фоне местных водителей кобыл и даже редких паромобилей выглядят божьими одуванчиками. А вот ночью красота. Широкий, в сложных местах подсыпанный гравием Тверской тракт радовал глаз своей пустотой. Фары неплохо освещали дорогу, так что беспокоиться нужно было только о каком-то страдающем бессонницей лосе. Места здесь хоть и обжиты многие века назад, но полностью безопасными их не назовешь. То местный батюшка пропустит обряд очищения, из погоста вылезет поднятый сбрендивший деревенской ведьмой упырь, то у кого-то из местных оборотней крышу снесет. И окрестная нечисть, существование которой упорно отрицается официальной церковью, тоже порой любит пошалить. Чаще всего все эти безобразия происходят по ночам, так что едва солнышко нырнет за горизонт, местные жители баррикадируются в своих домах и носа наружу не кажут, а путешествующие купцы расползаются по гостиным дворам и укрепленным бивуакам. Ну а мне, выходцу из другого мира, на условности плевать. Тем более, что на случай форс-мажора в багажнике имеется свой упырь. Кстати, об упыре. Уже на подъезде к Твери я выпустил его поохотиться, напомнив о правилах поведения. И все же, пока Микола пропадал где-то в лесной чаще, сомнения все сильнее одолевали мою душу. Судя по всем признакам, формирование классического стригоя подходит к концу, так что вскоре придется расстаться с ним, и не факт, что оттягивать это событие в моих интересах. Ментальные установки профессора неплохо действовали на несформировавшегося упыря. А вот не слетят ли они с существа, имеющего явные задатки высшего вампира? Это насущный, да что уж там, жизненно важный вопрос. Определиться с тактикой дальнейшего поведения мне не дало возвращение Миколы. Он безропотно выполнил все указания, но мое воображение уже рисовало в его глазах проблески хищной насмешки. К Твери мы подъехали в 2 часа ночи. Благодаря разорению домашней аптечки Даши мне удалось разжиться энергетическими тониками и спать совершенно не хотелось. Правда, за это придется заплатить длительным дневным сном, что вполне вписывалось в мой план дальнейших действий. На объезд города я решил не тратить далеко не лишнее время и лихо пронесся по улицам сонной Твери, перепугав парочку городовых и всполошив добрую сотню собак. Солнце начало подниматься за моей спиной, когда мы проехали Едрово, и практически сразу начались проблемы с продвижением вперед. Скорость пока снизилась незначительно, но дальше больше. Валдай проезжали с черепашьей скоростью, да и за городом пришлось изрядно напрячься, чтобы не натворить делов. Гиперактивные с утра купцы заполонили всю дорогу, порой образуя пробки, оглашаемые жуткой руганью. Мое терпение лопнуло в городке под названием Крестцы. Там я остановился и переждал пик транспортного буйства, заодно позавтракав и выпив дополнительную порцию допинга. Леонард, эгоистично выспавшийся ночью, сожрал кусок сырого мяса и опять завалился спать на мягкое сиденье. Сволочь такая! Завтрак пошел на пользу не только моим нервам, но и осведомленности. Подсев к шумной компании купцов, явно пребывающих в третьей гильдии и привыкших путешествовать одной компанией, я сходу разжился адресами десятка складских комплексов, аналогичных тому, что приютил нас в столице. За крестцами стало значительно легче. Транспортный поток окончательно устаканился, и мне, постоянно лавируя, удалось увеличить скорость. Но все равно с тоской вспоминался ночной полет с ветерком. В итоге в городок Шолохово, где на берегу реки Малый Волховец находился один из рекомендованных складов, мы прибыли в половине 10 утра. Только здесь я понял, что выпитый на завтрак тоник был лишним, сна ни в одном глазу. Впрочем, нет худа без добра. Сняв небольшой склад и номер в гостинице, я облегчил парамобиль на вес одного упыря. Затем проследил, чтобы мой багаж был перемещен в номер вместе с Леонардом, который тут же устроился спать на пуфике. «Не хочешь со мной посмотреть на достопримечательности Новгорода?» В ответ Леонард Силыч лишь презрительно фыркнул и выразительно посмотрел на стол. «Ладно, закажу тебе что-нибудь пожрать, но до моего возвращения из номера ни ногой». В ответ кот лишь свернулся в клубок и опять уснул. «С ним такое бывает. Может и пару суток проспать после особо лихих загулов по соседским кошкам». Похоже, вынужденное общение с Дашей далось ему тяжело. Странно то, что того же Микулу он воспринимал более лояльно. Побеспокоившись о пропитании друга, я направился осматривать одну из главных жемчужин в империи. Состояние трафика в Великом Новгороде было просто ужасающим, поэтому парамобиль пришлось оставить на специальном подворье для извозчиков. Это мне посоветовал один из лихачей, которого я остановил, дабы получить дельный совет. Он же был ангажирован мной в качестве гида. Савватей, так отрекомендовался мой гид, чувствовал себя в мутном потоке новгородского трафика, как рыба в воде, поэтому он лихо домчал меня до центра города, параллельно проводя довольно занятную экскурсию. «Вот здесь, ваше благородие, прямо у фонтана сошлись Никита Беловежский и Вацлав Ярый. Чудо, что на площади почти никого не было, иначе вместо фонтана тут стоял бы памятник невинно убиенным. Ярый тогда шваркнул чем-то совсем уж непотребным. Для фонтана даже котлована рыть не пришлось, а вон ту парочку домов отстраивали заново». Ткнув свернутым кнутом, указал мне Савватей на два относительно новых дома. «Да и не жалко, все равно рухлядь была». «И что было этому Ярому за такое буйство?» «А ничего», — хмыкнул извозчик. «Прирезали его дружинники Беловежского, пока от колдовства своего отходил. Надорвался бедолага, да и за своими слугами не углядел. Полегли они все, вот его как пьяницу подзаборного, и пырнули ножичком». «И часто у вас так?» «Не очень. Золотой круг таких шалопаев быстро к ногтю прижимает. А ежели промедлят, так люд новгородский и сам может управиться. Руды уйдет много, но кровью нашего брата не испугаешь». Коренной новгородец горделиво подбоченился, сидя на козлах знавшего лучшие времена экипажа. Да и одет он был бедновато. И все же Савватей прав. Не только в магах сила Великого Новгорода, но и в его людях. Даже упомянутый извозчиком Золотой Круг, то есть совет сильнейших колдунов города, вынужден оглядываться на мнение вечей Золотых Поясов. Какими бы запредельными силами ни управляли чародеи, но и их можно было завалить трупами. Но это происходило не так уж часто. Больше линчевания маги боялись отравы в еде или шила в ухо от страстной любовницы. Такой способ убиения могущественных колдунов случался значительно чаще. Об этом я знал еще из наших давних бесед с профессором. Не особо нарушая мою задумчивость, Савватей продолжал заливаться соловьем «Славе Великий Новгород». Да уж, велик и потрясающий город, когда-то приютивший беспризорных магов. Я никогда не был в Новгороде родного мира, но вряд ли у этих двух городов было хоть что-то общее. Ну, кроме основных архитектурно-исторических памятников. Если отбросить некоторые детали, то Великий Новгород этой реальности был больше похож на город 20 века из моего мира. Причем не на какой-то панельный скорострой советских времен, а, скажем, на Сидней, с его архитектурной вольницей. Новгородские архитекторы вкладывали в возводимые ими дома душу и все буйство своей не всегда здоровой фантазии. Чего стоил похожий на шишку дом, в котором я даже не представляю, как жить-то можно? «А вон там возводится золотая башня!» — Ткнул он в опутанный строительными лесами дом, нижний ярус которого уже обкладывали узорчатой плиткой из какого-то желтого материала. «И будет она аж на 5 саженей выше московского зимнего дворца!» Уточнение Савватей произнес с таинственным шепотом. «Даже не знаю, что-то хлипковато основание. Либо это просто городская легенда, либо новгородцы опять что-то намутили с магией». Как это бывает с перебором впечатлений, калейдоскоп городских чудес Новгорода начал утомлять. Особенно этому способствовала безудержная болтовня извозчика. Чтобы отдохнуть, я попросил его остановиться у большого каменного трактира, второй этаж которого представлял собой открытую летнюю площадку для тех, кто любит обедать на свежем воздухе. Внутри меня ждала прохлада и обходительная прислуга. «Господин, желаю тут обедать?» Услужливо, но с новгородской улыбочкой поклонился половой, словно демонстрируя мне идеальный пробор на голове. «Да, накройте столик наверху, поближе к ограждению». В сей момент скинулся половой и, сделав приглашающий жест, величаво двинулся в направлении лестницы на второй этаж. До обеда еще час, так что народу на втором этаже было мало, и мне достался очень неплохой столик в углу площадки. Оттуда открывался прекрасный вид сразу на 2 улицы. Одна из которых, та, что предназначена исключительно для пешеходов, спускалась к набережной Волхова. Как обычно, в подобных заведениях меню не предусматривалось, и мы с Половым пару минут обсуждали, чем же меня может удивить трактир «Цапля». И, как оказалось, удивить он способен много чем. В несуществующем меню отдельным разделом шли блюда, получившиеся в результате неудачных экспериментов алхимиков. Я серьезно! Половой достаточно грамотно объяснил, с чем мне придется столкнуться, если решусь попробовать эти деликатесы. Начать я решил с простых блюд немецкой и польской кухни, и только отведав хлебного супа и бигуса, перешел к местным чудесам. Не скажу, что был так уж поражен. Больше всего это походило на творение молекулярной кухни, и все же свой определенный шарм в зеленых шариках с привкусом морской капусты и краба, а также в розовых пирамидках, имеющих вкус малины с медом, имелся. Казалось, что в процессе поедания я сначала вроде уловил шум морских волн и запах бриза, во втором словно на секунду заглянул на лесную поляну, где пчелы жужжали над переспевшими ягодами малины. Но, скорее всего, у меня просто разыгралось воображение. Закончив с ранним обедом, я облокотился на перила площадки и принялся наблюдать за прохожими. Теперь, не отвлекаясь на архитектурные изыски и болтовню гида, удалось рассмотреть живую и, пожалуй, самую главную составляющую Новгорода. Люди действительно сильно отличались и от тех, кого я видел в Топинске или Омске, а от москвичей и подавно. И дело даже не в одежде, хотя новгородцы явно стремились угнаться за мировой модой. Мужчины предпочитали костюмы, а не сюртуки, дамы же облачались в легкие платья без особого утяжеления подола. Впрочем, до того, чтобы оголить хотя бы икры ног, они еще не докатились. Наряды горожан смотрелись легко и радостно, я даже заметил пару таких же, как у меня, шляп. Это наверняка потому, что один из героев новых фильмов Сержа носил нечто похожее. Новгородцы выглядели и вели себя намного свободнее всех, кого я видел, причем не только в этом мире, но и в моем родном. В их осанке чувствовалась уверенность в себе, а улыбки на лицах загорались легко и непринужденно. И вообще, атмосфера этого города мне очень понравилась. Но при этом более спокойное течение жизни в Топинске все же моей душе было милее. Слишком уж тут суетно. Где-то через полчаса наблюдений я стал свидетелем занимательной сцены. В сопровождении 3 телохранителей по мостовой пешеходной улице вальяжно прошелся колдун. Отличительной чертой магов являлся посох высотой где-то до груди. Правда, в сочетании с современным нарядом смотрелся он немного диковато. На вершине этой явно непростой штуки чуть светился большой алый камень. Но меня привлекла не сама фигура мага, надменно смотрящего на остальных прохожих. Больше заинтересовали взгляды простых новгородцев. Они точно знали, что перед ними маг, и прекрасно понимали, на что он способен. Но при этом страха и подобострастия я не заметил. Да, прохожие уступали дорогу этой небольшой процессии, но всего лишь с легкой опаской. К тому же я видел на лицах людей некую тень вызова. Казалось, они говорили: «Ты сильнее нас, но все вместе, если придется, размажем тебя по этой мостовой, пусть даже заплатив за победу многими жизнями». Возможно, у меня опять разыгралось воображение, но именно так воспринималось это зрелище. От начавшего припекать солнца и всего съеденного меня окончательно разморило. Похоже, эффект тонизирующего зелья сошел на нет, так что пора баиньки. Савватей дисциплинированно дождался меня у входа в трактир и повез обратно к паромобилю, оставленному на некоем прообразе автостоянки. Но когда выходил из коляски, я понял, что вряд ли осилю дорогу до складского комплекса в Шолохово. По моей просьбе Савватей быстро отыскал приличную гостиницу поблизости, и там мы окончательно простились. Обрадованный десяткой извозчик зашелся в благодарственной речи, от которой меня избавили закрывшиеся за спиной двери гостиницы. Быстро оформившись у консьержа, я поднялся в снятый номер и, потратив последние силы на раздевание, рухнул в кровать.